Вы знаете стихи о соломенной шляпе? О соломенной шляпе? Кёка недоуменно повернулась к Йоковатари. Что стало теперь с моей соломенной шляпой, мама? Той, что улетела в ущелье летом, когда мы шли от Усуи в Киридзуми. Йоковатари продекламировал строки из небезызвестного стихотворения Ясо Сайдзё. Кёка резко изменилась в лице и застыла, привстав из-за стола. Широко раскрытыми глазами она глядела на Йоковатари, будто ей привиделось нечто невероятное. Но уже через минуту к ней вернулось профессиональное самообладание. «Я не знаю это стихотворение, простите», — бросила она и вышла. А Амунесуэ и Йоковатари остались, как были, сидеть за столиком, ошарашенно глядя на дверь, за которой исчезла Кёка. Через какое-то время они пришли в себя. «Амунесуэ-кун, ты видел?» «Видел». Кёка Ясуги отреагировала таки на стихотворение. «Даже чересчур. Она, видно, хорошо знает эти стихи. Знать-то знает, а говорит, что нет. И ведь в стихотворении упоминается Киридзуми, так что ей известно это место. Какой же тогда ей резон отпираться?» «Подозрительно что-то. Даже слишком. Ты ведь начал с того, что хочешь поговорить с ней о сыне, а она об этом и не спросила. И не потому, что забыла, просто главное для нее Киридзуми. Где уж тут отвлекаться на посторонние темы? Обычно мать, если приходит из полиции по поводу сына, ни о чем другом думать не может. Я сейчас вспомнил, что она собралась уходить до того, как ты процитировал эти стихи. Вот видишь, полицейские говорят матери, что им надо кое-что узнать о ее сыне, а та ни о чем даже не спрашивает. Только все порывается уйти. Очень странно. Как будто она хотела от нас убежать». Она на самом деле хотела убежать. И убежала. Они собрали воедино разрозненные детали, и, наконец, перед ними замаячила настоящая цель. Но у них еще не было стрел, способных поразить эту цель. На совещании в следственной группе Амунесуэ и Йоковатари внесли предложение взять Кёка Ясуги на заметку. «Иными словами, вы считаете, что Кёка Ясуги замешана в убийстве Джонни и старухи?» Инспектор Насу полуприкрыл глаза. «Ее личность внушает сильное подозрение. Ну, скажем, Кёка Ясуги убийца. Каковы мотивы преступления?» «Этого вопроса следовало ожидать. Она убила Тане Накаямы потому, что старуха знала об убийстве Джонни. Значит, чтобы заткнуть ей рот, не так ли?» А почему она убила Джонни? Между Джонни и Ясуги как будто нет никакой связи. Вот здесь и предстоит как следует покопаться. Может, отыщется связь. Но... Амунесуэ вдруг замолчал. Что «но»? Тане Накаяма в открытке, посланной Ясино Омуро, пишет, что в июле 49-го года встретила в Киридзуми некоего Икс, выходца из Яцуо. Ты хочешь сказать, что этот Икс Кёка Ясуги? Я не могу этого утверждать. Просто мне кажется, что среди уроженцев Яцуо немного таких, кто бывал в Киридзуми, безвестной деревушке на горячих источниках, затерянной в горах. Ну и что? Предположим, что Икс — Кёка Ясуги. Зачем ей понадобилось в те времена забираться в Киридзуми? Скорее всего, она хотела спрятаться. Почему же она решила спрятаться? Из содержания открытки следует, будто бы Икс был не один, а со спутником. Может, спутника и хотели спрятать? Если спутником был не Йохай Коори, а кто-то другой, значит, Икс Кёка Ясуги не хочет, чтобы муж узнал об этой истории. Скажем так. Но вряд ли она стала бы убивать старуху, чтобы скрыть то, что уже и так давно в прошлом. Вот что пишет Тане Накаяма об этом спутнике. Она пишет, что он очень необычный человек. Может быть, это был иностранец? Иностранец, говоришь? Но какое все это может иметь отношение к Джонни Хейварду? В 49-м году Джонни еще и на свете-то не было.